ранним вечером 12 октября 1997 года на крыльце своего дома в пригороде К, застроенном не слишком богатыми, но ухоженными каменными и бревенчатыми особнячками под красными черепичными крышами, двумя выстрелами, один прицельный, метров 6-7, другой контрольный, в голову, в упор, был застрелен человек, у которого было столько же шансов стать жертвой профессионального заказного убийства, сколько выиграть миллион долларов по автобусному билету. Николай Иванович Комаров, 55 лет, вдовец, кандидат исторических наук, доцент местной гуманитарной академии бывшего пединститута, не имеющий никакой собственности, кроме приватизированной половины особнячка, в которой он жил вместе с семьей своего 30-летнего сына. Не имеющий врагов, да и особо близких друзей, кажется, тоже. Любитель покопаться в своем крошечном огородике, выращивать редкостные сортовые тюльпаны, луковицы которых он сдавал в местную фирму «Цветы» по довольно скромным ценам. Лишь одно выделяло его среди 300 с небольшим тысяч жителей этого областного центра. При поддержке малозначительного, умеренно-демократического объединения «Социально-экологический союз» он выдвинул свою кандидатуру в губернаторы на предстоящих в ноябре выборах, собрал необходимое количество подписей и был официально зарегистрирован в областной избирательной комиссии. Он не успел провести даже первой встречи с избирателями, со студентами и преподавателями своего института. В тот вечер, когда он собирался на нее, вышел из дома и запирал дверь, он был убит. На первый взгляд здесь просматривался мотив. Убрали соперника. Но в том-то и дело, что Комаров не был соперником ни одному из кандидатов в губернаторы, представляющих куда более мощные общественно-политические силы, от «Нашего дома Россия» и КПРФ до ЛДПР и «Яблоко». Он никому не был соперником, потому что даже при самых оптимистических прогнозах его шансы пройти во второй тур выборов были равны нулю. Нулю! Где здесь мотив? А убийство было, очевидно, заказным и выполнено профессионалом. Пистолет, скорее всего, с глушителем, потому что соседи ничего не слышали, а было-то всего лишь начало шестого. Попадание с 6-7 метров точно в основание черепа в осенних сумерках и при слабом свете лампочки над крыльцом. Контрольный выстрел, опять же. Ствол, правда, не бросили. Но это вовсе не говорило о том, что работал любитель. Чтобы забрать с собой ствол, у исполнителя могло быть много разных причин. Уважительных, если здесь можно употребить это слово. К определению «чрезвычайно странное заказное убийство» я пришел довольно быстро. А вот следующий логический шаг дался мне гораздо трудней. Но я его все-таки сделал. Предварительное убийство. В самой этой формуле была несовершенность. Или недовершенность. Словесная неточность определения меня не смущала, меня смущал смысл. Предварительность подразумевает завершение. Или сначала продолжение, и только потом завершение. Предварительное убийство, промежуточное убийство, окончательное убийство. Да не мерещится ли мне все это в тумане медленно остывающей и переходящей в зиму Балтики, древнего Варяжского моря, все пространство над которым густо насыщено прошлым, недавним, давним и очень давним? Как Москва, над разгуляями и лубянками которой все еще словно бы звучат колокольцы загульных купеческих троек, бодрые марши физкультурных парадов и ночные моторы НКВДшных воронков. Там, где неизвестность, предполагай ужасы. Я часто вспоминаю эту надпись на полях старинной русской лоции, которую когда-то очень давно увидел в Ленинградском военно-морском музее. И запомнил. И правильно сделал, потому что мореплаватели в стародавние времена понимали кое-что в жизни, не меньше нашего, а может и больше. И еще я накрепко запомнил правила, которые вдалбливал в нас инструктор на курсах выживания. Забрался в болото, вернись по старому следу. Похоже, пришло время мне это сделать, вернуться к началу и вновь мысленно пройти путь, который привел меня в город К. Пройти не беззаботно, сбивая прутиком головки одуванчиков, а всматриваясь в каждую мелочь, чтобы понять. Что понять? А хрен его знает. Ну, хотя бы вот что. Как я оказался втянутым в это дело?